увещании одумались и к той атаке готовыми себя представили. Одновременно губернатор старался собрать побольше сил из подчиненных ему крепостей. Бригадир Корф, комендант Верхней Озерной крепости и начальник Верхней Яицкой дистанции, получил от него приказ собрать команды с артиллерии и боеприпасами из всех крепостей и постов, и, оставив часть сил в крепости, идти с основными силами к нему на помощь. О помощи просил Рейнсдорп и казахского хана Айчувака. Правда, он не писал о том же сибирским губернатору Чичерину и военным командирам, например, генералу Деколонгу и полковнику Ступишину. Более того, двух последних он уверял, что собственными силами разгромит мятежников, над злодеем атаку учинит. Но Корф не спешил, так как не надеялся на верность солдат и казаков. Пугачев заранее узнал о готовящейся вылазке и сделал приготовление. На высотах расставил свое войско, артиллерию расположил тоже в удобных местах. Когда премьер-майор Наумов вышел 12 октября из Оренбурга, повстанцы встретили его отряд огнем из пушек самых крупных калибров. Корпус Наумова остановился среди его солдат от робости, началось замешательство. Пугачев приказал своим частям рассеяться по степи, чтобы окружить противника. Они начали это делать, но Наумов, разгадав его маневр, построил свой корпус в каре и, скрыв в нем орудие, отступил в город. Эта стычка, продолжавшаяся часа четыре под непрерывную артиллерийскую дуэль, закончилась неудачно для осажденных. Они потеряли около 150 человек убитыми, ранеными, пленными и перешедшими на сторону восставших. Рейнсдорп в рапорте военной коллегии 16 октября 1773 года писал: «Регулярные войска столь крепко наступали, что ежели бы нерегулярные им соответствовали и по предписанию моему учинили, то бы желаемого успеха весьма достигнуть было можно, а то последние по робости их против рассеянного неприятеля почти ничего не действовали, а стояли под защитой пушек». Безрезультатность атаки заставила оренбургские власти отказаться от активных действий. Они возложили надежды на прибытие подкрепления от Корфа или из центра страны. Восставшие обстреливали Оренбург, готовили шансы, укрытие для своих пушек. Пугачев рассылал во все стороны воззвания. Крестьяне, работные люди, казахи, нагайцы и другие приглашаются в них присоединиться к повстанцам. Всех колодников и у хозяев имеющихся в невольности людей велено было освобождать. Приказание от меня такое. Слушали окрестные жители, ближние и дальние, слова пугачевских манифестов. Если будут оказываться противники, таковым головы рубить и кровь проливать, чтобы детям их было в предосторожность. И как ваши предки, отцы и деды, служили деду моему блаженному богатырю государю Петру Алексеевичу, и как вы от него жалование получали, так и я ныне и впредь вас жаловать буду, и пожаловал землею, водою, верою и молитвою, пажитью и денежным жалованием, за что должны вы служить до последней погибели. И буду вам за то отец и жалователь, и не будет от меня лжи много, будет милость, чем я дал мою пред Богом заповедь». Подобные призывы быстро находили отклик среди тех, кому они были адресованы. Получение земли, освобождение от крепостного ярма, свобода религиозных верований – все это не могло не волновать и не воодушевлять простых людей. Они массами приходили к Пугачеву и его атаманам, которые появлялись то там, то тут, собирали и возглавляли повстанческие отряды. К примеру, оренбургские власти затребовали себе на помощь отряд башкир, и 400 человек отправились к Оренбургу, но явились на службу не к Рейнсдорпу, а к Пугачеву. Вскоре туда же, в Башкирию, приехал сержант Белов из Таналыкской крепости по приказу Корфа. Ему предстояло собрать башкир для защиты Верхней Яицкой линии. Сержант застал местное селение в состоянии сильного брожения. Всюду читали пугачевский указ, привезенный из Каргалинской слободы. Многие были вооружены. В ответ на требования Белова жители отвечали, что идут не к Корфу, а к самому государю. Действительно, вскоре повстанческий лагерь и явились.